Ксандр показал Илье взглядом на связанные руки и кормчий ножом перерезал веревку. «Ступай себе и впредь не чини дурного людям торговым!» — подтолкнул его в спину Кондрат. Татарин, еще не веря в освобождение, топтался на месте, разминая руки. Потом взвизгнул, сорвался с места и скрылся за деревьями. Я выдохнул с облегчением. И в возмездии мера быть должна. Не взяли грех на душу, и это хорошо. А с рассветом снова в путь вверх по Волге. Справа и слева серели еще не покрытые зеленью берега. Раздалось в щемящее душу радостное курлыканье. Я посмотрел вверх. Над нами пролетала клином длинная стая журавлей. Вожак, рассекая крыльями воздух, вел стаю на север. Задрав головы, ушкуйники влажными от скупых слез глазами смотрели на гордых птиц, возвращающихся, как и мы, домой, с теплого, но не родного юга. Сквозь редкие облака ярко светило солнце. Прибрежные поселения оживали после суровой зимы. Мужики чинили крыши изб, правили ограды. У реки баба, широко расставив ноги, полоскала белье. Другая тащила на коромысле ведра с речной водой, подступившей к самым избам. С плота, качавшегося на воде, крестьяне пытались выловить баграми, проплывающие мимо бревна. Удачливые вытягивали их на отмель. В хозяйстве все найдет применение. На берегу рыбаки деловито осматривали перевернутые лодчонки. Горели костры, пахло смолой. После зимнего затишья в села возвращалась жизнь. Еще немного, и весна взорвется здесь буйством цветущей черемухи, разольется окрест ее божественный аромат, сводя с ума скрывающихся в зарослях парубков и девиц. На лугах запылают огнем маки, застрекочут кузнечики, закружат воздушные хороводы беспечные бабочки. Высоко в небе разольются трелью жаворонки. Я с сочувствием вспоминал итальянцев, египтянку Малику. Им неведома красота нашей русской природы. Через несколько дней мы миновали стрелку Волги и Камы, пожалуй, самых полноводных рек в тогдашней Руси. Вдали виднелись зеленые купола минаретов за городскими стенами Казани, крепостные постройки на склоне темнеющей в дымке горы Джилантау. Наш ушкуй бороздил воды Волги, медленно удаляясь от Казани. Показалось устье Свияги. Река эта необычна уже тем, что почти 400 километров течет параллельно Волге, но не на юг, как Волга, а на север, и у Свияжска сливается с Волгой. Я подошел к левому борту, стараясь получше разглядеть Свияжск. Город на высоком холме слева, омываемым с трех сторон водами Свияги, Щуки и Щучьего озера, а сейчас в половодье и вовсе превратившемся в остров. Вот показался город-крепость с лесом колоколен и главок церквей за высокой стеной. Я подозвал Ксандра и Кондрата, показывая им рукой на диковинный город. Еще бы! История его создания настолько необычна, что когда европейским монархам послы рассказывали об этом русском чуде, те просто отказывались им верить. Купцам и раньше приходилось слышать об этом городе, тем не менее они с интересом смотрели на приближающуюся крепость и на меня, ожидая моего рассказа. Наступила зима 1550 года. Русская рать под водительством самого Ивана Васильевича возвращалась после безуспешных попыток взять Казань или хотя бы закрепиться у непокорного города. Настолько велики потери были. Войско остановилось переночевать на вон том холме. Кара-Кармен, показал я рукой. Хмурый государь смотрел на крутые склоны, плоскую вершину холма, реки, змейкой огибавшие холм, думая о неудачной баталии под Казанью. Чело Ивана озарила дерзкая мысль. А не заложить ли здесь крепость мощную? Да как выстроишь, когда казанцы нападение чинят? Как свершить невозможное под носом у татар? Объятый безумной идеей, ходил он по стану, и тут его осенило. А ежели крепость не здесь строить, а в тайге далекой, чтобы, значит, татары не ведали? Да так умело сладить, чтобы потом быстро разобрать можно было и враз махом одним сюда перевести. А чтобы не прознал никто про замысел, план сей в тайне держать. Купцы вглядывались в крепость, уже видны были грозные бойницы в стенах. Я перешел к самому захватывающему месту в этой истории. Слушайте, как дело дальше было. Собрал Иван Васильевич бояр на совет секретный летом того же года и повелел жителям из Перевитского торжка, что на берегу Оки возле Рязани, избы свои бросить и со скарбом идти в угреческие леса. Там, у Мышкина, во владении боярина Ушатова, вовсю уже стучали топоры. Строили город-кремль с башнями, домами, церквями, и никто не знал, что стоять этому городу недолго. На следующий год город исчез. Его разобрали по бревнышку, пометили каждое, и вниз по Волге отправился огромный караван с охраной сильной. Преодолев 900 верст, плоты пристали к этому холму. За 20 дней холм очистили от леса, и еще 20 мастеровые люди собирали крепость из заготовок. — Лихо! — почесал затылок Кондрат. — Так вот, пока татары пытались сообразить, что здесь на холме будет, город, в сооружении которого поверить было невозможно, вырос на их глазах. Стали казанцы войско собирать через разлившуюся весеннюю Волгу, чтобы смять Иван-город. Да поздно было. Свияжская крепость поболе была, чем в Пскове и Нижнем. А на следующий год, к лету, Иван собрал здесь 150 тысяч ратных людей и начал осаду Казани, используя Свияжск как мощную цитадель у самых стен Казани. Столица татар пала. Кондрат задумчиво теребил бороду. — Дык и мой знакомец сюда огненные припасы возил, — вспомнил он. — Вон оно как было-то, — глубокомысленно изрек Ксандр. Знал я и другое. Неблагодарные потомки разрушат церкви, разберут башни крепости, и ныне в моем времени лишь герб Свияжска напоминает об удивительном прошлом русской крепости Избылины. На нем изображен город, плывущий на судах по Волге. Не дорожим мы историей своих предков. Однако Ушкуй миновал Свияжск, скоро и земля нижегородская начнется, а вскоре уж и родная русская земелька потянулась с лесами, полями и деревнями. Границу можно было определить на глазок. У татар полей не было, их исконное занятие — скотоводство. Татары овец и табуны лошадей требовали пастбищ. Зерно или муку для лепешек татары предпочитали покупать или брать на меч, как трофей в походах. Нижние прошли без остановки. Чем ближе был дом, тем сильнее нетерпение охватывало команду. Понять матросов можно. Больше полугода люди не видели свои семьи. соскучились по домашнему теплу, уюту и тишине. Хоть и сытно кормили на корабле, но однообразно.